пошел. Я так долго искал себя и наконец нашел. Слушай дальше, это микс мастер фрики шоу. Все настолько перемешано, что лучше и не взвешивать. Все за и против слеплены в одну сплошную ложь. Продукт современности является кормежкой. Мы заворачиваем гадости в красивую обложку. На звуковых дорожках много типов отмороженных. Пытаются загнать вирус под кожу. Типов вопрос всегда остается сложным. Не кривя душой и рожи, я читаю осторожно. Берегите мозги, привет враги, желаю вам удачи. Свои языки пускай судачат, как иначе. Перекрутить слова, думает толпа. О да, у меня другая миссия. Задумайся, трошки, над тем, кто кормит тебя с ложки. Уважай свой труд, не будь собакой. Много вокруг мрака, так и происходит, что мы бродим по земле бесчувственно. Хочу, хочу, хочу. Хочу это, хочу то. А если подумать, то оно тебе на что? Мой разум — это фаза луны в определенном состоянии. Продолжаю лирические изыскания. Продолжаю который год свои повествования. Задание заставит тебя думать. Будь умней, будь думающим. Много детей пьющих в приютах неизвестное будущее. Гадай на кофейной гуще. Подпортит твоей задницы. Или как все в системе останешься. Будь сильным, иначе сломаешься. Убери слезы, я серьезно. Не показываю их врагам, лишь сам на сам. Можешь показать свои страхи перед зеркалом. Рекорд души немедленно. Показ не выставляй, берег жизни лучше. Океаны покоряй, залезь на Эльбрус. Не будь трусом, прельщая денежный груз. То мотай на ус, все может обесцениться. В один момент и ты не сможешь купить в рай себе билет. За каждое слово я готов держать ответ. Моя жизнь — это гетто, мне есть что сказать. Потому пишу куплеты с ветром в башке, в помятых штанах и рубашке. Душа нараспашку, гражданина. Будь мужчиной, посади дерево, построй дом, вырасти сына. Сегодня другая альтернатива. Коси бабло и забивай на все. Усёк, сынок, живи как поросенок. Я зову таких фуэрко, кнопку рэк. Жму над носками, чек-чек. И говорю с вами знаками. И дзинь расскажет, кто я и откуда пришел. Я так долго искал, наконец себя нашел. Mixmaster Freak Show. Я так долго искал себя и наконец нашел. Слушай дальше, это Mixmaster Freak Show.